Примечание к части. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4100156003061810. Глава 37. Облако Чикрадыма было разогнано плотным потоком розового света. Из столпа этого света под фанфары, походкой от бедра, вышел перекочанный мужик в фиолетовом костюме в обтяжку, берцах, с двумя парами маленьких крылышек и нимбом странной формы над головой. От одного вида этого существа Хатаки Какаши испытал приступ паники, а пятая точка просигнализировала о непосредственной опасности для себя. Какаши решил, что стоит довериться своим инстинктам и чуйке и стать серьезным. Подняв протектор и взглянув на существо шаринганом, он хотел понять, действительно ли это призыв, а не иллюзия или хинге, примененная на теневого клона. Ну и предсказать следующее действие странного качка было не лишним. Вот только от мимолетного взгляда на это шарингану Какаши самолично деактивировался, что стало немалым шоком для Хатаки, и он на секунду впал в ступор. Этим немедленно воспользовался его противник. Какой милашка, тебе явно не хватает любви. И существо, взмахнув своими маленькими крылышками, сорвалось с места, пересекая звуковой барьер, и, оказавшись перед опешившим Какаши, заключила его в объятия. Подсознание, инстинкт самосохранения и жопа Какаши начали действовать синхронно, спасая недееспособного в данный момент хозяина от очень страшной участи, и активировали технику замены, поменяв Хатаки с бревном, заранее приготовленным для измывательства над учениками. От силы объятий бревно моментально превратилось в щепки, а у наблюдавшего это Какаши по спине пробежал табун эвакуирующихся отсюда нафиг, мутировавших до размеров биджу, мурашек. Но вот когда существо перевело свой взгляд на то место, где он скрывался, улыбнулось и подмигнуло, у Какаши почему-то вся жизнь пробежала перед глазами, и на последнем кадре он отчетливо увидел парящего рядом с веткой, на которой он сидел, качка. Какая стесняшка. И оно опять попыталось сгробастать Хатаки в свои костедробительные объятия. Но Какаши, уже немного отошедший, сначала одной ногой в чистый мир, а после пенделя под зад от шинигами обратно в себя, еще раз уже по своей твердой, как гранит, воле активировал технику замены, чтобы через секунду оказаться в объятиях существа. Вот мы снова встретились. От вида того, как оно сложило губы в трубочку для поцелуя и осознания того, что больше заготовленных бревен для техники замены у него нет, у Какаши упало сердце или что-то другое. Но, проявив чудеса гибкости и изворотливости, а также немного скосплея и фарачимару, Какаши буквально выпрыгнул из своего костюма, разорвал дистанцию между ним и этим и невероятным усилием воли активировал Мангека Шаринган. Дорогая, какой глазеек, какой стиль. Качок медленно летящей походкой от бедра начал приближаться к Какаши. Хатаки, собрав всю волю в кулак, чакру в глаз и стиснув поплотнее булки, чисто на всякий случай, активировал способность своего Мангека Шарингана. Пространственная воронка начала формироваться на торсе качка, который остановился, заложил руки за голову, которую запрокинул назад, и, прикусив обильно напомаженную фиолетовой помадой губу, выдал. Ах, да. Присмотревшись, Какаши осознал, что весь урон от техники заключался в том, что он выкручивал сосок качка, и тот, судя по всему, получал не повреждения, а наоборот, кайф. Иди ко мне, шалунишка. И, совершив нереальный по своей скорости рывок, который даже Мангека Шаринган был не в силах рассмотреть, качок сжал Хатаки в своих железных объятиях. Чмоак. Звук смачного засоса, хоть и через маску, разнесся по всему полигону, заставив вздрогнуть двоих свидетелей прошедшего боя, а после бесчувственное тело Какаши опустилось на землю. «Всьёвьеде мягкий знак ЗАКНЧЕЛЕС мягкий знак?» – дрожащим голосом спросила Сакура Усаске. Оба сейчас сидели за спиной другого бесчувственного тела, которое они решили использовать как щит. «Н не знаю», – чуть дрогнувшим голосом проговорил Учиха, который в душе благодарил всех богов, что братец не использовал эту технику во время их спарринга, а просто ограничился выдачей тонны пиздюлей. Как трогательно. Обнимашки. Дайте чмокнуть вас на прощание. Услышав голос за спиной и почувствовав железную хватку на плече Обагинина, не дожидаясь самого плохого, переглянувшись и кивнув друг другу, нанесли друг дружке удары, которые были перехвачены качком, а после каждый получил по поцелую в щечку на прощание. В момент, когда оба генина попрощались с сознанием, Качок взорвался облаком белого дыма, являя свету копию лежащего на земле третьего Генина, принимавшего участие в испытании. Испытания обновленного мода прошли успешно, и можно сказать, что диета из дементоров, вампиров, демонов и суккуб не прошла для меня бесследно. Точнее будет сказать, для обновленного мода. Я прям чувствовал, как вытягиваю из какаши не только остатки чакры и немного жизненной энергии, но еще и радостные эмоции, оставляя депресняк. Думаю, состояние у него будет крайне фиговое, не только по причине чакроистощения, но и чисто из-за морального состояния. Исходя из этого, наверное, зря я чмокнул в щечку Сакуру и Саске, но они сами нарвались, нифиг было мое тело использовать в качестве щита. Да и вообще, детская психика весьма пластична. А психика дитя Шиноби вообще должна как Орочимару узлом завязываться и развязываться без последствий для себя. Так что все норм. Ну а управление телом в моде больше похоже на управление доспехом. Ведь по факту, это не изменение тела, а просто неуничтожимая плотная чакра или хрен знает чего иллюзия по типу теневого клона. Теневое клонирование. Создав пару клонов, взвалил себе на плечо Сакуру. Так, хватаем тела и тащим в госпиталь. Слышь, начальника... А чего это тебе девка, а нам этих тащить? Как ты правильно заметил, я, начальника, а значит самое лучшее и легкое мне. И хлопнул по попке Сакуру для большей убедительности. А вам, негры, вот это. Пнул тело какаши. Так что взяли эти мешки с костями и потащили. Давайте, шнеля-шнеля. Солнце еще высоко, работать, негры. Мое шествие до госпиталя было весьма оригинальным, благодаря клонам. Эти гады сделали хинге. И теперь за мной тащились двое истощенных афронарута в обносках и в рабских ошейниках с цепями. И эти гады на протяжении всего пути стенали о своей нелегкой судьбе, сволочи эксплуататоре и тиране самодуре хозяине, который безбожно эксплуатирует несчастных клонов. После сдачи тел на руки в госпиталь меня опять вызвали к макаку. Там мне пришлось отчитаться о ходе испытания и объяснить, по какой причине все, кроме меня, оказались в госпитале. Ну, я честно сказал, что использовал супер-мега-запретную технику из свитка Хокаге. Макак же имел глупость попросить продемонстрировать сию технику. Ну а я чё, я ничего, показал. Потом пришлось тащить в госпиталь макака и анбу, опять же с помощью клонов, которые имели еще более изможденный и угнетенный вид и стенали на порядок громче и трагичнее. После сдачи тела, еще дышащего, Хокаге меня встретили ребята из отдела дознания. А Марина поинтересовался, как так получилось, что Хокаге и все анбу из охраны оказались в таком состоянии, а я жив-здоров и даже их в госпиталь притащил. Ну а я чё, я ничего, объяснил, даже показал. Благо, дело было в госпитале, и никого никуда тащить не пришлось, а то, чувствую, еще один проход с клонами по деревне, и местные бы открыли ассоциацию по защите прав теневых клонов. Правда, потом ко мне подошли и Ренина и поинтересовались, а как так получилось, что все эти неслабые шиноби в таком состоянии? Ну а я чё? В общем, лечить пришлось всех мне, благо ведерная клизма всегда со мной. Пришлось, конечно, наполнение заменить, так как душевные травмы лечить сложнее. Но настойка на одних розовых светящихся грибах отлично поднимала настроение и не только его, но это уже не мои половые трудности. Как говорится, все в их руках. Пока команда лечилась, как и остальные, я решил заняться конспирацией, ну а точнее замутить тот самый секретный бункер с техниками, артами и прочей фигней, чтобы, если чё, не возникало вопросов, откуда я вытащил дирижабль, пару тонн золота или какую технику. Короче, все буду валить на Мадару и его заначку. Ну и, конечно же, продолжу работать с Саске. Ведь, порывшись в своих записях, нашел приписку о том, что надо провести эксперимент по становлению из учихи человека. Саске уже сделал первый шаг в этом направлении, уже более нормально выглядит, осталось только начать курить, бухать, по бабам шастать и отрастить тентакли. Или сначала отрастить тентакли, а уже после по бабам, и надо это дело как-то обосновать. Точно, скажу, что это у всех учиха так, типа при взрослении, ну как с волосами у других людей. Вот у кого-то бородка пробиваться начинает, а у учиха тентакли вырастают. Не у всех, конечно, только у особо крутых шиноби из главной ветви клана. И вот только тогда надо будет кое-что сделать. Это утро принесло Итачи много нового, а точнее целых 8 странных отростков щупалец, растущих из спины. Осмотр показал, что эти щупальца часть его тела, хоть и странная и немного своевольная. Шаринган показывал, что ток чакры из очага распространяется и на них, также он их чувствовал. Потыкав кунаем в одно из них, осознал, что таким образом причиняет вред себе. Ну а после тренировки пришел к выводу, что они не так уж и плохи. В обычное время спрятаны в полостях на спине, а при необходимости ими можно не только неожиданно нанести удар по противнику, но и даже использовать с них техники. Особо хорошо удаются техники стихии воды, типа водной пули, хотя и смотрится это стрёмно из-за формы, которую эти щупальца иногда принимают. Другие члены Акацуки и напарник отреагировали на них нормально. Ну подумаешь, щупальца, у Дивдары вообще рты на ладонях, да и остальные не лучше. Вот только эти щупальца оказались очень своенравными в отношении кунайчи. На собрании, когда глава толкал речь о целях организации, эти щупальца полезли к Конан и вручили ей огромный букет цветов, откуда только достали. Опешившая Конан букет приняла, и так и осталось сидеть с ним в обнимку, так как положить его было некуда, а отвлекаться во время речи лидера было как-то неудобно. Но общая атмосфера собрания была разрушена, несмотря на то, что Пин пытался сделать вид, что ничего не произошло, и продолжал толкать свою речь, но иногда косился на смущенную и порозовевшую щеками Конан. Дивдара бормотал о том, что к Семпаю пришла весна, и сам себе утвердительно кивал. Кокудзу с пониманием посмотрел на Итачи и выдал: «Ах, молодость, какая затратная, но все же прекрасная пора. Тоби, может быть, тоже много чего сказал бы по этому поводу, но он по личным причинам на собрании отсутствовал. И было этих причин аж четыре, все они росли из родной половины его тела и были слишком своевольные. Поганые отростки, помимо того, что не давали себя отрезать, используя аналог Камуи, становясь неуязвимыми, и главное, они использовали какое-то другое измерение. С одной стороны это было плохо, так как не давало ему их отрезать к биджу, а с другой только это спасало его жопу от надругательства этими щупальцами. Вот уже 12 часов его зад находился в другом измерении, и это доставляло проблемы с тем, что присесть не было возможности. Сейчас Тоби искал возможность приобрести бронетрусы из чакрастали, так как был не уверен в том, что сможет слишком долго поддерживать технику и бодрствовать на протяжении долгого времени. Закончив с мелкими конспирационными мерами, чтобы в будущем Саске не смог докопаться до меня с вопросом, а какого детородного органа у меня тентакли, а у Итачи их нет, он же тоже из главной семьи, занялся созданием секретного хранилища и его оснащения. Помимо стандартных свитков с техниками и методами повышения контроля и прочей полезной информации, я заготавливал арты и даже зелья. Да-да, решил, что типа не буду уметь их варить, а буду пользоваться наследством предка. Помимо крутых артов, например, усилитель шарингана в виде очков, и шаринган в них выглядел действительно усиленным, но главное, не только выглядел, но и являлся таковым. Во-первых, этот арт решал проблему со зрением при частом использовании мангека шарингана. Во-вторых, конкретно так усиливал иллюзии. Например, тоже Цукуйоми уже не давало такой нагрузки на глаз, да и время в иллюзии было растягивать проще. Так вот, помимо артов решил замутить несколько свитков призыва. Ну а чё, у меня типа есть крутой призыв, надо и Саске обеспечить чем-нибудь таким эдаким. Первым делом решил замутить драконов. Благо материала у нас теперь завались. И это не только из-за неудачного эксперимента, а еще благодаря вкалывающим как негры на плантации клонам в мире подтерианы. Сам я в свое время забыл сгонять в драконий заповедник, который, как по мне, был скорее фермой, а вот клоны сгоняли, и мало того, что сгоняли, они его купили, и теперь исправно поставляют не только драконьи тушки, но и яйца, и чешую, и души. Конечно же, меня не устраивали драконы из ГП в силу того, что это были скорее виверны, чем драконы. Но выход был найден, ритуал поглощения души. Мы с хомяком брали контрольную группу в 20 душ драконов ГП и устраивали объединенный ритуал поглощения души. Конечно же, получившаяся на выходе душа будет сборной солянкой, но нас это как-то не парило, главное, душа была капитально усилена. После еще и проводили накачку и ритуал усиления. Ну и тела для таких душ выращивал более крутые. Во-первых, у них было уже 4 ноги или лапы. Во-вторых, размер был втрое больше, и вообще был потенциал вымахать еще крупнее. Тут я попарился и заложил немного генов Василиска, чтобы те могли расти всю жизнь. Вообще, после того, как детеныш вылупится, он начинал очень быстро расти и буквально за месяц вымахивал до размеров драконов потерианы. А вот уже до взрослого состояния, когда размер превышал таковых в 3 раза, Те росли в течение 10 лет. Еще через 5 активировался еще один ритуал конструкт надстройка симбионт на душе и даровал дракону не только базу знаний, но и способности оборотня с возможностью превращаться в человекоподобное существо. От человека такие драконы отличались наличием рогов, когтями, клыками, глазами и чешуей, которая покрывала тело местами, но могла быть убрана частичным метаморфизмом вообще или же наоборот, выращена на нужных участках тела или на всем теле. Второе тело было удобно тем, что было экономнее в плане потребления магии, да и заклинание было проще кастовать в этом теле, точнее тонкие воздействия, да и спаривание было возможно только в этой форме, так как тело дракона было практически полностью заковано в броню чешую, а шипы на спине и хвосте сделали бы сей процесс весьма травмоопасным. Создал я несколько кланов, или подвидов, драконов. Первый, красные, эти были огненными, сродство с огнем у них было 95%, дыхание плавило камни в момент. Второй, синие, эти были по воде и могли не только кипяточком обдать или паром, но и выдать струю воды под огромным давлением. Третий, белые, владели холодом, выдох промораживал практически до абсолютного нуля, да и просто плевок жидкого азота никому здоровья не добавлял. Четвертые, фиолетовые, владели молниями, могли как молнией из пасти жахнуть, так и рейлган спародировать. Пятые, зеленые, этих заделал целителями, их дыхание никого не убивало, только лечило. Шестые, золотые, эти могли выдать нечто сильно похожее на лазер. Ну и седьмые, черные, эти плевались аналогом Аматерасу и подобием заклинания сферы тьмы. Ну все эти особенности по кланам касались магической составляющей, а вот обычным огнем, который воспроизводили железы, дышать могли все типы. И это было очень даже логично, не будет же дракон во время охоты на мелкую дичь жахать рейлганом, там же от дичи ничего не останется. А так, просто огоньком дыхнуло и все, добыча уже не убегает и даже приготовлена к употреблению. Вот только получились тварюшки сильно гордые, пока пиздюлей не отсыпешь, слушаться не будут, меня-то они слушают, так как это у них в подкорку и на уровень души забито, а вот кого другого тупо спалят, заморозят и далее по списку. Да и маловато их пока, всего по десятку особей каждого клана. Ну а что поделать, душ изначально было не миллион, а после ритуалов вообще в 10 раз меньше стало, да и усиление не все выдержали, про неудачные попытки вообще молчу, там еще треть полегла, пока все наладил и устранил недочеты и огрехи, осталась где-то десятая часть от тех, кто пережил слияние и усиление душ, так что решил их поселить у себя, пусть пока живут, развиваются, тем более, что там все поголовно подростки, ну и размножаются, а там уже решим, что с ними делать. И если драконов можно записать в разряд удачных экспериментов, то вот то, что у меня получилось при попытке вывести чего-то эдакое, запихав в яйцо дракона душу Феникса и Василиска, поместив все это в ритуалы поглощения души и усиления, смело можно записывать в пятую колонку. Первая у меня успех, вторая – сгодится, третья – неудачно, но выкинуть жалко, четвертая – уничтожить нахрен, а пятая – пиздец. Получившееся существо я окрестил Обломинга. Ну да, эта хрень была похожа на помесь павлина с петухом, над которой надругался в жопу пьяный пингвин, и то, что после этого уродилось, облили розовой краской. Но внешний вид был фигней, у меня и не такое по миру лазит, ползает, летает и еще хрен знает как передвигается. Проблема была даже не в том, что эта тварь была неубиваемая, точнее, убить-то можно, вот только толку нет, оно аки Феникс восставало, только не из огня, а из дерьма, в кучу которого превращалась после смерти, и воняла эта куча так, что мухи на подлете дохли. Проблема была в том, что эта тварь взглядом накладывала злоебучие проклятия на невезение. После прилета этой пташки любой, даже самый выверенный и продуманный план накрывался медным тазом. Бля, да один маг-доброволец после взгляда этой птички поскользнулся и упал на собственный ритуальный атом 36 раз. Радовало только то, что их численность не росла. Птичка была бесполой, а когда наступало время, откладывала одно яйцо и дохла окончательно. Несколько этих тварей вырвались в мой внутренний мир, а яйца, оставшиеся после эксперимента, я запечатал. Будет еще одно оружие последней пакости. После еще нескольких неудачных попыток, из-за которых у меня теперь летает макаронный монстр, решил взять для призыва обычное зверье, типа старых добрых демонических волков и гигантских пауков-вегетарианцев, твари похуже колорадского жука, так как жрали уже созревший картофель, благо, в процессе больше трети дохли под атаками картофеля и летающих огнедышащих розовых крокодилов. Для них всех соорудил свитки призыва, которые и разместил в секретном хранилище. Вот теперь сюда можно и соски вести. Все записи были состарены, так что даже Шеринган скажет, что этим записям очень много лет и это реально наследие предка, а не подъеб от меня любимого. Я там даже о появлении тентаклей у некоторых представителей клана Учиха написал, и даже описал, что, дескать, количество, длина, толщина и цвет определяют крутость. То есть, чем больше, длиннее, толще и фиолетовее, тем круче и главнее носитель, а если нет, то ты среднестатистический лошара, который ничего особого в жизни не добьется. Но спокойно отдыхать после трудов праведных мне не дали. Стоило только появиться в квартале Учиха, как на меня накинулась целая толпа безликих, у которых наготове были печати для обезвреживания джинчурики, а также они работали парами, чтобы в нужный момент привести в чувство попавшего под гинджицу товарища. Еще была в стороне группа для перезапечатывания, а также будущий сосуд для QB, коим была, судя по виду, полукровка Узумаки, но с сильной кровью. Волосы у нее были насыщенного красного цвета, а вот глаза пустыми, судя по всему, по мозгам ей ездили давно и качественно. Всю группу, включая отряд запечатывания и наблюдателей, я обездвижил тенью, а после вырубил. Ну и отправился к местному мумию перетереть за жизнь. Разговора не получилось. Этот гад сразу попробовал меня приложить коронной техникой Шисуи из своего имплантированного глаза. Но вышел облом из-за того, что у меня во лбу более прокачанная версия, да и вообще защита от такого стоит уже давно. После были попытки грохнуть, которые тоже не принесли результата. Ну и в завершении, попытка бегства, которая вообще была изначально обречена на провал, как и попытка вызвать подмогу. Я тупо поставил вокруг участка комплекса барьер, да не простой запирающий, а еще и временный, так что для всех вне барьера прошла секунда, а для местного мумия целая вечность, за которую я выпотрошил не только его тушку, но и душу, к которой прилепил некроконструкт. Так что теперь у меня есть ручной Данза, который выполнит любой приказ, пока он будет только наблюдать и не предпринимать никаких действий относительно меня, ну и другим будет активно мешать портить мне отдых. Ну а потом я чего еще придумаю. Вскоре моя команда выписалась из госпиталя. Когда я докапывался к команде с вопросом, а как сработала техника, все трое смотрели на меня как Ленин на буржуазию, а я делал честные-пречестные глаза и говорил, что ничего не видел и не слышал, так как был в отрубе, а узнать, как действует такая крутая техника, интересно. Но был послан к шинигами. Какаши себе не изменял и ни хрена не выполнял обязанности сенсея, он даже на миссии болт положил, так как макак еще не выписался и капать на мозг ему некому. Сакура же радовала своим энтузиазмом. Днем она пропадала в госпитале на курсах, а по вечерам совершенствовалась в приготовлении новых блюд, которые отдавала на дегустацию мне. Точно в меня втюрилась, ведь соски она даже рисинки из сделанного бента не дала попробовать. И с каким нетерпением и замиранием сердца она следила за тем, как я этот бента употребляю. Так что диагноз однозначен, втюрилась по самое не могу. Ну ничего, мы для Соскикова на замену найдем. Вон та же Узумаки, которую Дан захотел использовать, как сосуд для лиса, сгодится, ну а то, что у нее вместо мозгов одни директивы, а эмоциональности даже у нежити больше, не такая уж и проблема. Мордашка-то смазливая, и фигура ничего так, но главное, хороший потенциал. Соски малость охренел, когда узнал, что вход в супертайный бункер со всеми самыми секретными секретами клана находится в сортире его дома. Ну да, я поставил тамарку, чтобы ее активировать, надо было спустить воду три раза через определенный интервал времени, после постучать в дверь три раза, и это находясь внутри, и только после этого можно было открывать дверь. Мне даже не хочется читать отчет наблюдателей, которые следили за нами. Ну да, с их точки зрения заходим мы с Соски в сортир вместе, а выходим оттуда через 5 часов. Хотя нет, отчет наблюдателей это еще ничего, а вот отчет аналитиков точно читать не стоит. После входа в тайное хранилище в туалете Соски уже нормально воспринял вход на тайный тренировочный полигон в шкафу. Да, прям вспомнил старые добрые времена. Суслик тогда не одну маску об дерево сломал, пытаясь понять, нахрена я по 10 часов в шкафу сижу. Теперь пусть и местные голову над этим вопросом поломают. Как только макак выписался из госпиталя, Яссаски тут же напросился к нему на прием по очень важному вопросу. До этого дня Кощей под амулетом личины, настроенным на меня, терроризировал местных чиновников. После недели его посещений башни Хокаге я им начал сниться в кошмарных снах без помощи духов снов. Зато собрали всю нужную документацию. Хокаге сама, вот на основании всех этих документов и законов я требую назначить Учиха Саски полноправным главой клана Учиха. Да-да, главой будет Саски, мне этого геморроя и в своем мире хватает, так что нафиг. Да и Саски сам добровольно вызвался сразу после моей презентации о возрождении клана и налаживании бизнеса. Моя презентация включала в себя план по созданию на территории клана нескольких магазинчиков, ресторана, казино и борделя. Последнее предприятие вообще обещало принести баснословные прибыли. Я тогда открыл Саске коммерческую тайну и показал контактные линзы с шаринганом. Тот, конечно, их сразу просканировал своим, чтобы убедиться в том, что я такие не ношу, убедился, тяжело вздохнул и продолжил внимать моей мудрости. Я ему говорю: «Саске, клан Учиха любили ну очень многие, так что от желающих вдуть особи с такими глазами не будет отбоя, несмотря на десятикратно завышенные цены относительно конкурентов. А если учесть то, что я собирался поставить на это дело суккуб, так вообще прибыль будет баснословной, этим-то зарплату платить не надо, они сами доплатят, чтобы пахать 24 часа в сутки 7 дней в неделю». Вот после оглашения моего плана Саске и возжелал стать главой клана, а после всю ночь строчил вето на все мои гениальные идеи. «Наруто, пойми, вы только-только стали генинами. У вас даже ни одной выполненной миссии с ранга нет, о каком управлении кланом, тем более состоящим из одного человека, из двух человек, может идти речь. Хокаге сама, это нарушение 16 пункта договора, подписанного всеми кланами при образовании Конохи». В глазах третьего так и читалось: «Да где ты этот антиквариат откопал на мою голову? И если вы продолжите упорствовать, мы свалим в туман, скрытый». «Наруто, так нельзя». «И почему именно в скрытый туман?» «Как это почему?» «Во-первых, сваливать принято в туман, а если он скрытый, так самками велел туда сваливать. Во-вторых, вот». И раскрыл журнал «Самые горячие кунаичи» на развороте, где была Терумими в купальнике, который оставлял ну очень мало простора для фантазии. Сарутоби от такого вида подавился дымом, также у него резко подскочило давление, так как кровь носом пошла, и он навернулся со стула. «Я же, с невозмутимой мордой лица, продолжил: нам еще клан восстанавливать, так что выбор очевиден. Наруто, мне надо будет обсудить это со старейшинами и главами других кланов». «И откуда у тебя это?» «Так от Мадары подписка на журнал осталась. Он особому призыву на сотню лет вперед проплатил. Вот те и выполняют договор, притаскивая в секретный бункер новые выпуски журнала. Наруто, там могут быть очень опасные вещи. Ты должен немедленно показать мне, где это место». «Во-первых, не должен, это собственность и наследие клана Учиха. Во-вторых, там личные вещи. Вот какую опасность может представлять эта вещь». И достал из свитка ростовую подушку-обнимашку с первым Хокаге, изображенным в минимуме брони, да и одежды там было не сказать, чтобы сильно много. Третий от вида подушки схватился за сердце, и на сей раз я тут ни при чем, а к нему с потолка спикировали двое Анбу с Ириненом. Последний смотрел на меня как на вражеского диверсанта, против которого нет ни единого доказательства. «Ну да, я за последние несколько недель отправлял нашего третьего на грань между жизнью и смертью чаще, чем все шиноби Кума за всю предыдущую войну. Третьего все же откачали, Анбу утащили Ириенина на потолок, ждать окончания смены или еще одного экстренного спасения. А оно могло понадобиться, ведь я еще никуда не ухожу. Так как с нашим вопросом, Хокаге сама, Наруто, Саске, я должен это обсудить с советом кланов, такие дела не решаются быстро, да и многие главы кланов будут против. Вы слишком юны и неопытны, вот когда станете чунинами, можно будет вернуться к этому вопросу». «Да-да, я такой хороший и в общем-то только за, но вот есть куча нехороших людей, которые будут против, и я с ними ничего поделать не могу, и вообще, ждите жилетов, которые вы хрена с два при моей жизни получите». Примерно так можно было перевести сказанное третьим. Хотя чего примерно, я именно так громким шепотом и переводил речь для Саске. «Ну тогда мы пойдем, Хокаге сама». И опять громким шепотом: «Саске, пойдем паковать чемоданы». «Саске, как думаешь, на что Сакура обидится сильнее? На то, что мы оставим ее здесь, или на то, что возьмем с собой, упаковав в чемодан. Думаю, в обоих случаях она будет очень зла на тебя». Держа морду кирпичом, ответил Саске, который начал приобретать иммунитет к моим подъебам. «Значит, можно будет скоро переходить на новый уровень. Хм, а если чемодан будет розовый, не думаю, что цвет чемодана примирит ее с фактом запихивания ее туда против воли и транспортировки в нем до самой деревни, скрытой в тумане. Саске, мой глупый братец, поверь моему опыту, правильно подобранный цвет и фасон сумочки, чемодана или платья может примирить девушку со многими вещами». На мои мудрые слова Саске только выдал свое фирменное ПФ и отвернулся. «Вот что за человек, брал бы пример Санбу, которые за нами по пятам идут и каждое мое слово конспектируют. Вот придем домой, я для них еще какую лекцию толкну, пусть просвещаются, мне не жалко». На следующий день, пока Какаши где-то лазил, я, под дергающийся глаз Саске, снимал мерки с Сакурой 3 часа, вместе с ней изучал каталог чемоданов, выбирая тот, который ей больше всего понравится. К моменту, когда мы закончили с выбором чемодана, и я уже собирался достать каталог кляпов, появился Какаши. «Я немного заблудился на дороге жизни», — высказал этот гений педагогики, лыбясь одним глазом, на наш немой вопрос о том, где он шлялся 4 часа, пока мы его ждали на месте встречи. Сакура уже порывалась высказать много чего нецензурного нашему ответственному и пунктуальному сенсею, но я ее остановил. «Сакура, смирись. Хокаге сама, видя, какая у нас гениальная команда, выдал нам самого бездарного, бесполезного, некомпетентного и интеллектуально отсталого. Об этом можно судить по отмазкам, которые он придумывает, сенсе, которого просто надо было куда-то приткнуть, чтобы ничего не испортил». «Наруто», — елейным голосом и с приличным давлением Яки выдал Какаши. «Я Джаунин, так что, вам звание и жилет за красивый глаз выдали». В отличие от Сакуры и Саске, которые от воздействия Яки находились в предобморочном состоянии, я даже и не заметил давления. «Если нет, попробуйте доказать обратное не опаздывая, обучая действительно нужным и полезным вещам и техникам, или хотя бы придумывайте нормальные, правдоподобные оправдания своей бездарности и некомпетентности». От моих слов Какаши реально потряхивал от гнева. Ну да, по его мнению, какой-то сопляк, который ничего не видел и не пережил того, через что прошел он, его оскорбляет и смотрит как на говно. Ну да, я скопировал взгляд Мильфы, которым она смотрела на накосячивших слуг. Под таким взглядом реально чувствуешь себя кучей говна пред ногами королевы. И, видимо, не найдя слов, Какаши решил показать, что он тут самый крутой ниндзюк, и совершил рывок ко мне. Техника неведомо хренового призыва. И Какаши заканчивает свой эпический рывок в стальных объятиях хипсель-мода. Мы снова встретились, шалунишка. Нееет. Чмок, чмок, чмок. И вы тут, милашки. Хоровой вопль Саске и Сакуры на очень приличной, можно даже сказать, джоунинской скорости отдалялся от 7-го полигона. Они даже умудрились обогнать тренирующегося Ли в течение 3 кругов, подгоняемые выкриками Ли, держали темп, продолжая голосить. Я рассчитывал, что после выхода из госпиталя Какаши решит опровергнуть мои слова и взяться за нас покруче, чем Гайзали. Вот только хрена лысого, этот мудила вообще на нас забил. Даже лично перестал являться, присылая, поначалу, своего собакина, которого я чуть на шашлык не пустил. Саске отбил, а вот Сакура не только была не против, но еще и помогать вызвалась, после того, как этот пес выдал, что у них одинаковый шампунь. После этого вообще присылал учеников академии с посланиями, в которых была миссия на сегодня. Я на это поступил как приличный человек, пошел и настрочил на него жалобу Хокаге, да еще и мумия подключил к этому делу. Так что тот, вместе со старейшинами, вынес мозг макаку, а тот уже Какаши. Но этому как с гуся вода. Нет, приходить он стал в виде теневого клона, но даже так продолжил безбожно опаздывать и филонить не перестал. В качестве обучения он нам после миссии выдал: ну пробегите круг другой вокруг деревни. Да нафига давать такое задание, тем более Саске и Сакура регулярно носятся вокруг деревни. Я вообще на местную Сакуру не нарадуюсь. В госпиталь на курсы всякие ходит, в готовке совершенствуется, даже вот физической подготовкой заниматься начало, и главное, все это никогда пнули под зад, а по своей инициативе. Так что хорошо было бы обучить их чему-нибудь нормальному, но сам я учить не буду. Вот если бы меня поставили командиром и сенсеем, тогда да, а так, да делать мне больше нечего. потому решил нагрузить обучением всяким мелочам, типа хождения по деревьям и воде, кого другого, а именно Куринай. «Здравствуйте, Куринай-сан, и вам привет Киба, Шина, Хината», — сказал я, подкравшись со спины к Куринай, когда она уже собиралась распустить команду после тренировки по домам. От моих слов она даже на месте подпрыгнула, тут же в прыжке развернулась и достала кунай, но увидев, кто стоит позади, бросать его не стала. «Здравствуй, Наруто-кун», — немного задумалась наставница восьмой команды, вспоминая мое имя. «Я, пожалуй, пойду, неотложные дела ждут меня». Шина, быстро и держась на максимальном расстоянии от меня, свинтил с полигона. «Тяв», — выдала Камару и обмочил Кибу, а после вообще дал стрекача в противоположном от меня направлении. «А Камару, ты чего? Стой!» Киба ломанулся за своим питомцем. «Эн, Наруто-кун, Хината же, покраснев, как помидор, отправилась в обморок. Они всегда так». Решил сделать вид, что не при делах и вообще не в курсе, из-за чего все это происходит. «Нет, впервые такое. А что ты хотел? У меня к вам деловое предложение». «Деловое, говоришь?» Состроила глазки эта особа, пытаясь смутить меня или Хинату в сознание привести. «Пока да, просто предложение собирался сделать хотя бы после нескольких свиданий». Говорил я все это с самым серьезным видом, отчего Куриная малость подвисла. «А вы сейчас свободны?» «А, что? Нет, у меня есть. Если что, я о деловом предложении пока». Перебил я девушку. «КХМ, да, и какое же у тебя деловое предложение?» Так как Хокаге сама выдал нам самого бездарного, бесполезного, некомпетентного и интеллектуально отсталого сенсея, нашей команде катастрофически не хватает элементарных знаний. Вот поэтому я и хотел предложить вам провести несколько занятий, дабы рассказать об основах и показать несколько простейших и общеизвестных техник, которые просто необходимы каждому шиноби, хотя бы тоже хождение по вертикальным поверхностям и передвижение верхними путями. По мере моего рассказа глаза Куринай расширялись все больше и больше, да и на лице проступало выражение сильного удивления. «КХМ, Наруто-кун, Хатаки-сан, Джаунин, ему жилет дали за красивый глаз. КХМ, он выполнил много очень сложных миссий. Судя по всему, мы говорим о разных людях. Не удивлюсь тому, что у него есть брат-близнец, и вы знакомы с талантливым, пунктуальным, компетентным и эрудированным братом, а нам в наставнике достался другой, прямая противоположность вышеперечисленных качеств». Эмоции на лице Куринай менялись довольно быстро. С одной стороны, ей было смешно от моих предположений, а с другой, одолевали сомнения и вопросы о Какаши. А с учетом того, что она к своим обязанностям подходила крайне ответственно, у нее в голове не укладывалось, как так может быть, что Какаши настолько забросил свою команду, что они идут выпрашивать знания у других наставников. «Наруто-кун, у меня уже есть команда, которой вы мало что можете дать, так как каждый из ваших учеников клановый проходит обучение клановым техникам в клане. Да и не прошу я заниматься с нами полноценно, всего часик в пару-тройку дней будет вполне достаточным для нас. К тому же, это не бесплатно. И что же ты хочешь мне предложить?» Куринай снова перешла на шутливый тон с заигрыванием. «Руку и сердце, а также печень, почки и глаз Какаши-сенсея. Но он что-то почуял и вот уже пятый день лично не появляется». В начале моей фразы брови Куринай полезли наверх, а вот после моей многозначительной паузы она поперхнулась воздухом и пыталась за кашлем скрыть смех. «Ну а если серьезно, то предложить в оплату хотел вот этот артефакт. Он будет вам просто необходим, так как отлично защищает от гинджитсу». «Наруто-кун», немного успокоившись и отдышавшись, Куринай решила открыть мне глаза на истину. «Я мастер гинджитсу, и отлично могу не только защищаться от гинджитсу, но и наводить его». «Да», — скепсиса в моем голосе было столько, что можно было собирать и закатывать в бочки. «Прям вот от любого гинджитсу можете защититься». «Да», — Куринай уверенно кивнула. «От любого. Спорим, что от моего гинджитсу не сможете защититься. От твоего? А ты умеешь?» Вот теперь в ее голосе было много скепсиса. «Конечно, я ж гений. Так спорим? Ну давай. И на что, если выиграю, проведете занятия и сходите со мной на пару свиданий? Идет?» Вот тут Куринай, уже не сдерживаясь, рассмеялась. «А если проиграешь? Ну такой вариант даже не рассматривается, но так и быть, если проиграю, схожу с вами на пару свиданий, ну или любое желание выполню». Куринай опять зашлась звонким смехом. «Ладно, давай попро». Получив разрешение, Я вырубил Куринай, использовав технику Мама. Та приноровилась шеринганом передавать запрограммированные импульсы Митчикры в чикросистему противника. Это, конечно, не совсем гинджитсу, но принцип-то один. Моя чакра просто ее выключила. Так что мне пришлось ловить оседающее тело, которое я после связал своей фирменной техникой связывания. Ну а чё, вот если не связать, очнется она и начнет протестовать. Дескать, не было никакого гинджитсу, а так, результат налицо или точнее на все тело. Закончив со связыванием, отошел на прежнее место и привел Куринай в чувство тем же способом. Буй, а, что, как, кай, Куринай, видимо, поначалу приняла смену своего положения в пространстве и веревке, которые не давали ей двигаться, за гинджитсу. Но все ее попытки снять его не принесли результатов, а вот попытки пошевелиться результаты дали, но явно не те, на которые она рассчитывала. С губ девушки сорвался тихий стон после попытки повернуться, а после попытки воспользоваться техникой для освобождения из пут стон стал громче и более томным, а до ее слегка затуманенного сознания начало доходить, что дело тут нечисто, ведь не мог Генин наложить на нее, мастера гинджитсу, столь сложную иллюзию. Хотя сам факт, что вообще кто-то смог наложить, был удивительным. Но вот то, что оно так воздействовало, говорило о его нестандартности. Ведь все гинджитсу подобного рода, что заковывают и обездвиживают жертву, не дают вообще никакой возможности пошевелиться. Но это другое, тут можно шевелиться сколько хочешь, вот только от этого результат будет очень уж особый. Оторвавшись от мысленного анализа техники, Куринай обратила внимание на окружающий мир, и тут до нее начало доходить, в чем дело. Наруто-кун, веревка ведь не является частью гинджитсу, нет, оно вас просто выключило на минуту. А зачем ты тогда меня так связал? В милом голосе, которым Куринай задала этот вопрос, слышалось немалое желание прикопать меня под ближайшим деревом. Для наглядности. Наглядности. Ну да, чтобы показать всю опасность попадания под гинджитсу. Вот попадете, и противник сможет делать с вами все, что заблагорассудится. И да, вы проиграли спор. Я решил напомнить о самом важном факте, а то заболтает, и будет потом хлопать своими красивыми глазами, спрашивая, спор, какой спор, ничего не помню, ничего не знаю, признаю, проиграла. Тогда, может, развяжешь меня? Куринай как-то подозрительно быстро признала поражение. Я честно рассчитывал на долгий спор по поводу моей победы, потому собственно и связал, дабы не был использован самый простой метод ухода от неудобного разговора – побег. Да-да, конечно, сейчас. Так, вроде надо потянуть за эту веревку, А нет, не за эту, точно, вот за эту. Ах, опять не та. Тогда, Наруто, может разрежешь веревку? Куринай, тяжело дыша, попыталась донести до меня самый быстрый способ избавления ее от пут. Да не, я вроде понял, что тут к чему. Вот это точно та, что надо, Немного отдышавшись и приведя себя в порядок, Куринай уставилась на меня очень подозрительным взглядом и иногда поглядывала на мило сопящую Хинату, которой явно снился хороший сон. Хотя чего явно-то, 100% снился, зря я, что ли, столько маны духу накинул в оплату. Наруто-кун, а где ты выучил такую технику связывания? Ну так в академии, и глаза честные-честные, вот только и Рука-сенси мне неуд за нее влепил. Сказал я с максимальным возмущением и негодованием, а это было жутко несправедливо, ведь приглашенная для проведения зачета Кунаичи в течение полутора часов пыталась освободиться, но так и не смогла и сдалась, а значит, мне положен был высший балл. В расширенных до предела глазах Куринай так и читалось полтора часа, но вот сказала она не то, о чем думала. КХМ, понятно, так как проиграла, я проведу у вашей команды несколько занятий. Завтра в 6, на этом полигоне, устроит, да. А на свидании когда? По виду Куринай было видно, что первый порыв был еще раз попытаться меня смутить или подшутить, но вот воспоминания о недавнем сбили этот настрой. Послезавтра в 6, и, надеюсь, ты поведешь меня не рамен есть. Вот это была зачетная попытка подкола. Но я же незаконченный дебил, даже в мыслях не было. Ровно в 6 буду у вас на пороге. И, отвесив пафосный поклон, начал медленно становиться прозрачным и через 5 секунд совсем исчез. Ну вот как он опять наложил на меня гинджитсу. Возведя глаза к небу, спросила Куринаю небес. Красиво. Было ей ответом от этих самых небес, за которые временно подрабатывал я, все еще стоящие в невидимости на том же месте. Кай, еще одна попытка Куриная снять наведенное на нее гинджитсу не увенчалась успехом, так как его не было, но вот девушка была уверена в противоположном и, кажется, отнесла все, что было, к гинджитсу, в котором она до сих пор пребывает. Я решил не травмировать психику девушки и развеял невидимость, опять оказавшись у нее за спиной. Это не гинджитсу. Она опять отпрыгнула и в прыжке развернулась, но на сей раз даже не подумала сдерживать себя и метнула мне прямо между глаз куной, который я пафосно остановил в миллиметре от своего лба пальцем, просунутым в кольцо на ручке куная. Гиджитсу было мое исчезновение. На прищуренный взгляд красных глаз дополнил. Ну и глаз свыше тоже. Ну а разговоры и веревки — это все реальность. Самая реальная реальность. Вот это заставило Куриная немного покраснеть. Ну ладно, пойду я. До завтра, Куриная-сан. И мой клон, помахав ручкой, отправился к выходу с полигона. Проводив того подозрительным взглядом и внимательно осмотрев весь полигон на предмет странности и, кажется, применив пару каких-то поисковых техник, Куриная вздохнула и подошла к Хинате, которая все еще мирно спала. «Хината-чан, проснись!» Куриная присела перед Хинатой на корточки и потормошила свою ученицу за плечо. «Ум!» Хината сонно заворочилась. «Хината-чан!» Чуть громче сказала Куриная и немного приподняла Хинату. «Ум еще разик!» И Хината, подавшись вперед, впилась поцелуем в губы словившей капитальный ступор Куриная. «Моя же челюсть от такого зрелища отправилась навстречу с ядром планеты!» Через невероятно долгих 30 секунд Хината, которая уже секунд так 20, как перешла к французскому поцелую, соизволила открыть глаза и взглянуть в лицо того, с кем она целуется. Куриная же в это время, наверное, решила, что это опять коварная гинджитсу моего авторства, и не отпихивала Хинату, а пыталась обнаружить в себе чужеродную чакру и развеять гинджитсу. Полностью вернувшаяся из объятий сна Хината осознала, что сон-то закончился секунд этак 30 назад, а вот ее действия, которые она проводила во сне, продолжились с ее сенсеем. От осознания всего этого она, покраснев и выдав облачко пара, отрубилась. А вот растерянная Куриная еле поймала оседающее бессознательное тело своей ученицы и краем глаза заметила стоящего неподалеку меня, и очень медленно, можно сказать с механическим скрипом, повернула голову в мою сторону. «Извините, что помешал», выдал я и на максимальной скорости свалил с полигона, проигнорировав крик Куриная. «Наруто-кун, стой, это не то, чем кажется». Судя по всему, мой реально охреневший вид убедил ее, что сие было не коварное гинджитсу, а просто действие ученицы с очень богатым воображением. Сидя в баре, Куриная Юхи надиралась. Осознание произошедшего привело ее в этот бар с желанием нажраться до потери памяти об этом так обычно начавшемся, но так необычно закончившемся дне. «Ау, подруга, а с чего это ты в одиночестве напиваешься? И по какому поводу?» К столу подошла Такубицу Джаунин Митарашианка. «Хочу нажраться до потери памяти, а если не выйдет, подать прошение на разжалование в Геннины». «Эй-эй-эй, ты походу не шутишь. Что случилось?» Не на шутку взволновавшись, Анка села на стул напротив и отобрала у Юхи бутылку саке. «Сегодня я сильно усомнилась в своих силах. Меня, как какую-то девчонку, даже не закончившую академию, три раза погрузили в гинджитсу, очень надеюсь, что три, да так, что я не то, что не смогла его сбросить, но даже не заметила факта нахождения в иллюзии. Да что там, у меня даже реалистичность данного момента вызывает сомнения. Так, спокойно, я вполне реально, да и все остальное тоже. Так как такое случилось, ну, он пришел ко мне и сделал предложение». Анка поперхнулась саке, пиалу с которым пригубила, настраиваясь услышать интересную историю. «Деловое. Ха-ха, с делового надо начинать, а то я уже было подумала. Ау, предложение руки и сердца он мне тоже сделал». Митараши подавилась во второй раз. И не только руки и сердца, но еще и почки, печени и глаз Хатаки Какаши в нагрузку предлагал. «Ха-ха-ха, ну у тебя и шутки пошли. Знаешь, что-то мне сейчас подсказывает, что это была не шутка. И согласись я, у меня бы был набор из вышеперечисленных органов, расфасованных по баночкам и перевязанных розовой ленточкой». Анка с огромным подозрением посмотрела на бутыль саке и на закуски, отодвинув все это подальше от себя, но главное и от Юхи, перевела внимательный взгляд на Куриная. «Ты преувеличиваешь. Думаешь, он меня, не сходя с места и не складывая ни единой печати, вырубил, а после связал, да так, так, а чего это мы краснеем? Подробности. Требую подробности. Связал, и что же он такого делал дальше? что ты так мило краснеешь», — развязывал. Анка окинула Юхину очень выразительным взглядом, в котором так и читалось: «Не верю. Просто у него ну очень своеобразная техника связывания. Сделаю вид, что поверила. И что еще?» Анка подалась вперед. «Послезавтра иду на свидание. О, не подумай ничего такого. Это просто баловство. Из-за спора, который я проиграла. Да-да, сначала игры со связыванием, потом свидание, а потом позовешь быть крестной. Анка, прекращай. Он, непонятно почему, правда, еще Генин и сильно младше меня. Да и после того, что случилось под конец. И что же такого случилось? Ну, моя ученица задремала, и ей, судя по всему, приснился очень приятный и реалистичный сон. Ну а когда я попыталась ее разбудить, она спросонья меня поцеловала. А он в этот момент как раз вернулся на полигон. Да после этого он, наверное, считает меня лесбиянкой-лоликонщицей. Но хуже всего дело обстоит с Хинатой Чан. Вот как мне теперь ей в глаза смотреть? Я же приняла и это за гендзюцу, потому вышел не легкий чмок в губы, а очень даже глубокий поцелуй. Пф ха ха ха ха ха ха ха ха. Митараши уже не могла сдерживаться и, хохоча во все горло, сползла под стол. Примечание к части. Проверил, Иисусус. https://money.yandex.ru/4101560003061080. Глава 38. Несмотря на все случившиеся, Куриная все же сдержала свое слово и ждала меня с командой для проведения обучения. Своих же я обрадовал новостью о том, что нашел Джоунина, который будет нас учить, буквально за 5 минут до того, как надо было быть на полигоне команды номер 8. Ну и намекнул, что не стоит показывать, что от Какаши мы переняли его пунктуальность. Сакура и Саски стартовали, можно сказать, с низкого старта, ну а я просто телепортировался, не по рангу мне бегать, и через 4 минуты 32 секунды встретил их, сидя на раскладном стульчике у входа на полигон, потягивая сок, фразой: «А чего это вы так долго? Я уже устал ждать». Саски на это только пробурчал, что тоже выучит теневое клонирование и будет также делать вид, что он крутый быстро. Да, вот тут я реально просчитался. Сам же для конспирации юзал теневых клонов, так как тут Наруто до моего появления был оригинальным. Но бля, он же клонов выучил буквально за 10 часов до подмены на того попаданца, которого заменяю я. О клонах знал только Ирука, ну и Макак, конечно, но мне вообще не обязательно было их использовать, так как тут еще никто не узнал о том, что это коронная техника Наруто. Так что сам себе вырыл яму, в которую и угодил. Ну да ладно, не прокатил один прикол, прокатит другой. Здравствуйте, Куринай-сан. Это Саске, это Сакура. И да, Сакура у нас убежденная натуралка. Саске, Сакура, знакомьтесь, это Куринай-сан, Джаунин, мастер гендзюцу. Она будет нас некоторое время учить всяким полезным вещам. И да, еще она. Мое представление народа друг другу прервала Юхи. Наруто, то была случайность. И вообще, это было гендзюцу. Да, гендзюцу. Судя по виду краснеющей Куринай, она больше хотела убедить себя в том, что все это была иллюзия, чем нас. Хотя зря, Саске было фиолетово на ее странности, он пока еще свое мнение о ней не сложил. Если будет учить как Какаши, то есть никак, то запишет в категорию мусор, а вот если будет учить крутым техникам, ну или хотя бы просто учить, то на ее закидоны ему будет совершенно плевать. И да, контроль Саски подтянуть горел всеми силами. Ведь когда он в секретном хранилище наткнулся на стеллаж, подписанный крутые техники, и развернул первый попавшийся свиток, но тот не развернулся дальше, чем сантиметров на 20, и на нем проступила надпись: «Прокачай сначала контроль, лошара, а потом раскатывай». «Как скажете, Куринай-сан, как скажете». Даже глухой бы услышал в моем голосе сомнение оправданием Юхи. Но давайте не будем терять драгоценного времени и начнем тренировку. Саске, Сакура да и сама Куринай были со мной полностью согласны, и если первые двое реально хотели получить новые знания, то Юхи горело желанием уйти от щекотливой темы разговора. Начало Юхи с теории: «Никакой вам продвинутой методики обучения Какаши, вот вам кунай, вот дерево, чакру в ноги и вперед». Нет, она в течение часа объясняла, что к чему и как работает, а после провела демонстрацию, во время которой подробно комментировала свои действия. Ну а после мы приступили к практике. И если я, как тот, кто в своем мире вполне заслуженно, несмотря на все старания Каге, получил жилет Джоунина, справился с практикой играючи, у Сакуры сие тоже получилось ну очень быстро, так как у нее изначально был хороший контроль, который из-за хождения на курсы Ильинина встал только лучше, то вот Саски даже с подсказками и пояснениями от Курина и убил на освоение навыка полчаса. Я, конечно же, подбодрил парня, сказав, что не стоит отчаиваться из-за своей бездарности и отсталости относительно меня, и уж тем более не стоит переживать из-за того, что даже Сакура оставила его далеко позади. Сакура же, видать, решила добить самооценку Саски окончательно тем, что угостила меня приготовленным бенто и даже термос с соком притащила. Про то, что чай я не пью, она знает и больше не предлагает. Я решил сжалиться над Саски и выделил ему немного сока, но Сакура не дала Саске даже близко подойти к еде и шипела так, что призыв Орочимару бы принял ее в свои ряды на особо высокую должность. Но, несмотря на то, что Саски прилично отстал, он был доволен результатом, а Куринай назвала наши результаты впечатляющими. Для сравнения она сказала, что сама в свое время несколько дней осваивала данный навык, так что нас троих можно смело причислить к гениям. Я же на это высказал Саске и Сакуре, что, дескать, видите, даже другие джоунины поддерживают и видят правдивость моей теории о том, что нам, из-за гениальности, выдали самого дерьмового наставника из всех, что вообще есть в деревне. Это все я сказал достаточно громко, чтобы сидящий на дереве Какаши все отлично расслышал. Ну а что, этот гад находит время за нами следить, а вот чему полезному научить у него, видите ли, времени нет. Но больше всего меня взбесило то, что когда мы расходились, этот мудила отправился к Куринай. Куринай-сан, Какаши приземлился рядом с Юхи, спрыгнув с дерева, и поздоровался. Хатаки-сан, Куринай ответила на приветствие легким кивком и ожидающе уставилась на Какаши. Я бы попросил вас не вмешиваться в обучение моих подопечных. У Куринай дернулся глаз. Ну так учите их сами, и тогда никому не придется вмешиваться. Куринай смерила Какаши взглядом и реально задумалась, а нет ли у него действительно брата-близнеца. Им еще нужно подтянуть командную работу. И вообще, то, как я учу своих учеников, вас не касается, Куринай-сан. Вот тут у Куринай глаз задергался намного сильнее. Она уже увидела результаты нашего обучения. Всего несколько часов, и мы приемлемо владеем навыком, на получение которого другие тратят неделю. И то, что она видела, было зарыванием потенциала. Для нее Какаши сейчас выглядел своеобразной гирей на ноге, что не давало нашей команде обогнать в своем развитии всех остальных с огромным отрывом. И видя темпы нашего обучения, она уже прикинула, что если бы занималась с нами с самого начала, то сдача экзамена на Чунина стала бы для нас легкой прогулкой по парку. Также ее недовольство Какаши подкреплял тот факт, что если бы этот лодырь выполнял свои обязанности, то ничего бы из того, что случилось, не произошло бы. То, как я провожу свое личное время, вас тоже, вообще-то, не касается, Хатаки-сан. А теперь извините, у меня мало времени, надо подготовиться к свиданию с Наруто-куном. И, оставив полностью охреневшего от такого заявления Какаши, Куринай удалилась. После такого посыла от Куринай мне даже пришлось убрать в дальний угол инвентаря заготовку для создания больших и длительных проблем Какаши. Но зная нашего сенсея, могу с уверенностью сказать, что скоро я извлеку ее на свет. Что касается самой Юхи, то вся томность и мечтательность в голосе, когда она говорила о свидании, была игрой, дабы постебаться над Какаши. Но это только пока. Вон, в меня даже Сакура втюрилась. Так что, думаю, и тут смогу преуспеть. В 6 часов вечера я, при полном параде и с букетом цветов, как штык был у двери в дом Куринай. Вот только открывшая мне дверь Юхи имела явно не тот вид, который должен быть у девушки, собирающейся на свидание или даже просто на прогулку. Куринай, судя по всему, вообще никуда сегодня идти не собиралась, а собиралась предаваться лени и ничего не деланию. Судя по всему, она думала, что насчет свидания я все же пошутил, ну или после того, что увидел, сам не приду. Наивная. После подобного вида у меня в голове появились надежды на тройничок. Наруто-кун, Юхи, увидев меня, сильно удивилась, а после и малость растерялась, когда я вручил ей букет цветов. Нет, я иномирная злобная неведомая хрень, подменяющая его самыми меркантильными и подлыми планами. Куринай на мое представление похихикала. Как же я люблю признаваться в том, кем являюсь на самом деле, словами не передать. Извини, я была немного занята, но, если подождешь немного, я буду готова. И, подмигнув мне, скрылась в своей квартире. Да, меня все еще ни разу не воспринимают всерьез, ну да ладно, так даже веселее. Ждал я недолго, да что там, у Юхи, как и у любой другой кунаичи, есть разительное отличие от представительниц прекрасной половины человечества, собираются кунаичи быстрее, чем солдат, сдающий норматив, но при этом умудряются прекрасно выглядеть. Так что вскоре Юхи вышла из своего дома при полном параде. Конечно, немного обидно было, что старалась она не для меня, а для себя. Думаю, она поняла, что я поведу ее в приличное место, а позориться там ей не хотелось. Про слухи, которые могут пойти, ей тоже переживать смысла нет, так как их не будет. Об этом могу говорить с уверенностью, так как Анка в свое время у меня дома тусила даже слишком часто, да и по кафешкам и ресторанам меня таскала с целью пожрать за мой счет, и ни одна зараза даже не подумала пустить слух, что у нас с ней шуры-муры. Для всех это выглядело как такубицу джаунин, получающий символическую плату с генина, которого чему-то учит или тренирует в обход основного наставника. Думаю, даже Юхи мое приглашение на свидание воспринимает точно так же, просто благодарностью за обучение моей команды. И так бы оно было на 100%, если бы не инцидент со связыванием и тем фактом, что я играючи вырубил ее. Последним я заслужил уважение, все же победил ее на ее же поле, а вот первым я ее сильно смутил. Но, несмотря на это, серьезно меня не воспринимают, но вот свою роль она отыграет на все 100. Думаю, что даже по окончании свидания могу рассчитывать на поцелуй в щечку. Вот только я не планировал проворачивать такую банальность, как обычный поход пусть и в лучший ресторан в нашей деревне. Мои планы были куда более грандиозными. Нет, вешаться мне на шею и смотреть на меня с сердечками в глазах Юхи после этого не будет, но и равнодушной после такого точно остаться не должна. Пока строил коварные планы, Куринай полностью собралась и была готова двинуться в путь. И куда отправляемся? Это секрет. И, схватив ее за руку, переместился в свой внутренний мир. Перенес ее не просто во внутренний мир, а на один из парящих островов, а точнее на террасу, где был поставлен столик, стулья, понятное дело, еще и барьеров натыкал, чтобы мошки или еще кто не докучал. Но самый смак был в виде, который открывался оттуда. С этой точки открывался просто потрясный вид на цепь других парящих островов, утопающих в зелени, а уж спадающие с них водопады смотрелись потрясающе, а если прибавить к этому несколько радуг и клубящиеся внизу и по сторонам облака, картина получалась незабываемая. Куринай на все это смотрела минут 5, не в силах оторвать взгляд, и только отойдя от этого вида, она повернулась ко мне. Это же не гинджицу, а сколько надежды в голосе. Нет, конечно, все настоящие. Но тогда где мы, Куринай-сан, вы же знаете, что призывы живут в своих мирах-измерениях.